Амаль сразу расплакалась. «Самолет папин разбился». «Вот видишь», — победно вздернул голову дед. «Что я говорил?» Он оттолкнул жену и обнял старшую внучку. «Ничего с вашим папой не случилось. Он жив и здоров». «Но ведь Нана сказала, что мы сироты». «Какие вы сироты? И отец есть, и мать, и мы с бабушкой». Лейла с удивлением смотрела на бабушку. Густой грим вместе со слезами стекал по ее щекам. «Почему же Нана плачет?» Дед явно растерялся. «Расстроилась, что папа уехал. Вот почему». Лейла пожала плечами. «Ерунда какая. Папа часто уезжает, и ничего не случается. Всегда возвращается». Дед Риад смотрел на внучку и молчал. В гостиную вошла Фарида. «Где твоя хозяйка?» — спросил дед. «Она у себя», — и посмотрела на девочек. «Вам пора спать». «Вот это верно», — обрадовался дед. «Ложитесь, увидимся утром». «А ты пойдешь с нами на пляж?» — спросила Лейла. «Обязательно. А теперь делайте то, что говорит Фарида. В постель». Поднимаясь по лестнице, Лейла услышала, как дед сказал Фариде: «Доложи своей хозяйке, что мы ждем ее в гостиной». Фарида ворчливо настаивала: «Хозяйка в горе, она не выйдет». Но дед стоял на своем с не меньшим упрямством. «Придет как миленькая, передай ей, что это очень важно». Позже, уже лежа в постели, они слышали громкий разговор, доносившийся из гостиной снизу. Переглянувшись, встали и на цыпочках, подкравшись к двери, приотворили ее. Мать говорила раздраженно, на грани истерики: «Я отдала ему свою жизнь, и вот благодарность. Оставить меня ради блондинистой американской шлюхи, которая родила ему сыночка». Дед отвечал тише и спокойней, но им все равно было слышно. У него не было выбора, это приказ принца. «Ты его защищаешь», — укоряла мама. «Идешь против своей плоти и крови и защищаешь несправедливость. Тебя волнует только твой банк и деньги. Пока у тебя там вклады, ты на меня наплюешь. Тебе все равно, что со мной происходит». «А что с тобой такого особенного происходит, женщина? Тебе-то чего не хватает? Ты осталась миллионершей. Он не забрал у тебя детей, на что имел по закону право. Оставил все имущество, дома, и здесь, и в Бейруте, наследство детям. Чего тебе еще просить? Разве моя вина в том, что я не могла родить ему сына?» — кричала Мариам. «Почему всегда виновата женщина? Разве я не рожала и не вынашивала ему детей? Разве я была плохой женой, неверной женой, хотя всегда знала, что он таскается за всеми шлюхами мира? Свидетель Аллах, кто из нас вел праведную жизнь? Я, а не он. На то воля Аллаха. Мужчина должен иметь сына», — возражал дед. «И поскольку ты не могла ему этого дать, он имел право и даже был обязан обзавестись наследником». Мариам уже не кричала, но голос ее исполнился уверенности в своей правоте. «Может быть, это и воля Аллаха, но когда-нибудь он поплатится. Дочери узнают о предательстве отца, и он станет для них пустым местом. Больше он их никогда не увидит». Затем голоса совсем стихли, и девочки больше ничего не услышали. Они молча закрыли дверь и вернулись в свои кровати. Как все странно, ничего не понять. На следующий день на пляже Лейла взглянула на деда, который сидел в шезлонге под зонтиком и читал газету. «Если папе так нужен сын, почему он не сказал мне? Я бы с удовольствием стала мальчиком». Дед отложил газету. «Не так-то это просто, дитя. А правда то, что мама сказала? Мы никогда больше не увидим папу».